почти ощутимой тяжестью. Я зажег фонарь. Его яркий свет отогнал темноту, но она не исчезла совсем, оказалось, притаилась где-то рядом, чтобы, улучив удобный момент, снова наброситься на меня. Первым моим побуждением было исследовать цепь, которой я был прикован к стене. Она была слишком толстой, чтобы ее можно было разорвать. Замок был достаточно прочный, чтобы с ним можно было что-либо сделать голыми руками. Цепь крепилась к скобе, вделанной в каменную стену. Я схватил цепь, уперся ногами в стену и дернул ее несколько раз, но скоба держалась крепко. Я понял, что с таким же успехом можно попытаться сдвинуть с места Empire State Building. Я хлопнулся обратно на пол. Мое сердце стучало, как паровой молот. Дышал я тяжело. Чтобы вырваться отсюда, так или иначе, надо вырвать скобу или разорвать цепь. Никому в голову не придет искать меня здесь. Паула в лучшем случае заглянет в дом на Джефферсон-авеню и найдет там труп Макси. Она может позвонить Мифлину, но тот-то что сможет сделать? Кому придет в голову искать меня в заброшенной шахте рудника? Вот когда меня охватила паника. Это все равно, что оказаться заживо погребенным. Я не мог оторвать глаз от кучи лохмотьев в нескольких метрах от меня. Это было все, что осталось от Ферриса. Здесь есть какое-то животное. Осознав это, я содрогнулся. Несколько минут я сидел неподвижно, пытаясь взять себя в руки, убеждая не предаваться отчаянию, называя себя самыми оскорбительными словами, какие только мог вспомнить, но страх не покидал меня. Я достал сигареты и закурил, прислонившись к стене. Я вдыхал дым, глядя на луч фонаря, который защищал меня от темноты. Я не знал, сколько времени я пробыл уже здесь. Батареи фонаря хватит на 2 часа. Беспрерывной работы. Ее нужно поберечь, даже если ради этого придется сидеть в полной темноте. Я пересчитал сигареты. Их оставалось всего 17 штук. Даже слабый тлеющий огонек сигареты успокаивал, поэтому пока я курил, я выключал фонарь. На меня сразу же навалилась темнота, и я почувствовал удушье. Но я продолжал сидеть в темноте, пытаясь успокоиться и поглядывая на слабое мерцание красного огонька. Мне показалось, что так прошел час. Не выдержав больше, я схватил фонарь, включил его и посмотрел на часы. Оказалось, что прошло всего 8 минут. Тут меня охватило беспокойство. Если уже через 8 минут темноты я готов лезть на стену, то что же со мной произойдет через час, день, два? Я снова попытался подергать цепь, но сколько ни напрягался, ничего из этого не вышло. Только мои мышцы дрожали от напряжения. И тут я что-то услышал. До сих пор единственными звуками было мое собственное дыхание, стук моего сердца да тиканье часов на руке. Теперь прибавился какой-то новый звук. Затаив дыхание, я прислушался. Из туннеля раздавалось какое-то тихое шуршание, словно кто-то осторожно двигался по земле.